подбор талантливых кадров. Обеспечив себе финансирование, Янг и Фило понимали, что теперь следует подобрать команду талантливых людей, чтобы сделать Яху успешной. И хотя они знали, что им требуются сотрудники для управления предприятием, и оба уже назначили себя руководителями компании, Янг и Фило сосредоточились в первую очередь на подкреплении научной стороны для разработки своей директории. Одной из первых их находок стала Сриния Сринивасан, бывшая студентка Стэнфорда, которая являлась специалистом по искусственному интеллекту и которой вместе с титулом онтологической Яху было поручено организовывать разветвленные иерархические структуры, помогающие людям искать содержимое. Сегодня Сриния Сринивасан является вице-президентом и главным редактором компании. Что касается деловой стороны, Янг и Фило понимали, что нужно найти эксперта по управлению, и вместе с Морицем провели собеседование со множеством профессиональных менеджеров на место главного администратора. Работа была проведена огромная и временами весьма интересная, поскольку некоторые кандидаты с радостью делились своими соображениями, как бы они все переделали, будь у них такая возможность. Один сообщил трем работодателям, что он первонаперво поменял бы название компании. Естественно, его сразу же вычеркнули. Поиски главного администратора в конце концов сфокусировались на Тиме Кугле, инженере-выпускнике Стэнфорда, который после окончания университета был президентом корпорации Intermec, расположенной в Сиэтле и занимающейся производством продуктов по сбору и обмену данными. Кугл провел 9 лет в компании Motorola, где он занимал несколько позиций в исполнительном высшем руководстве в сфере операций и корпоративных капиталовложений. В 1999 Кугла назначили председателем, и он продолжал совмещать обе должности. Последним пополнением в изначальную руководящую группу Yahoo в середине 1995 года стал главный операционный директор Джеффри Маллетт, в то время бывший вице-президентом и генеральным директором Всемирного союза потребителей Novell. Ранее он был вице-президентом и членом-учредителем исполнительной группы компании Reference, купленной в 1992 году World Perfect Corporation. В 1999 году Маллетта назначили президентом компании Yahoo. Всеобщее достояние. Как только была набрана и утверждена руководящая группа, количество нанятых служащих превысило 100 человек. И хотя пока компания не получила никакой заметной прибыли, 1996 год казался наиболее подходящим временем, чтобы она могла стать общедоступной. Что компания Yahoo и сделала 11 апреля, когда выпустила на рынок 2,6 миллиона непривилегированных акций по $13 за штуку. Первый день продаж оказался историческим днем, поскольку акции выросли на 154%, побив рекорд акций Netscape, которые в первый день выросли на 105%. Рыночная капитализация компании составляла $848 миллионов. Служащие Yahoo были в экстазе, а руководство несколько забеспокоилось, когда 35 миллионов капиталовложений вдруг поступили на счет компании. Как Янг сообщил журналу Fortune, он почувствовал панику, нет, не панику, а беспокойство, осознав, что у Yahoo теперь есть акционеры. Однако на следующий день у многих акционеров проснулся скептицизм, и они стали исчезать. Акции упали почти до половины стоимости от той, что была перед закрытием днем раньше, что заставило Маниша, издателя IPO Maven, насмешливо объявить Yahoo еще одним разрекламированным очковтирательским предложением, перефразируя легендарный акроним Yahoo «Еще один исполнительный иерархический помощник». Курс акций оставался на одном уровне до конца 1996 года, но с началом 1997 было сделано несколько усовершенствований, которые стимулировали продвижение компании к ее нынешней ведущей позиции. Компания Yahoo начала пожинать плоды своей партизанской маркетинговой кампании. В январе 1997 года Yahoo сообщила о регистрации 550 рекламодателей. Что еще лучше, компания объявила о размере своей квартальной прибыли – 92 тысячи долларов. И всего лишь 3 месяца спустя Yahoo с гордостью объявила, что количество просмотров их веб-страницы пользователями достигло 1 миллиарда просмотров в месяц. Окончание истории. В следующие 3 года в компании Yahoo произошло немало событий. Мы еще будем упоминать о них в следующих главах, поскольку они служат показательными примерами ниже перечисленных принципов, которыми и в прошлом, и теперь руководствуется компания Yahoo. Первое. Понимать потребности пользователей среднего класса. Как инициаторы первой поисковой системы интернета, Янг и Фило никогда не теряли связь со своей аудиторией или пользователями, при поддержке которых они создали свою компанию. Они остались верны своей идее, которая заключалась в том, чтобы сохранить Yahoo общедоступной и поддержать независимость, которую дает пользователям оперативное обслуживание. Второе. Вначале люди, а потом технология. У Yahoo была самая лучшая репутация и самая плохая технологическая база, когда компания занялась разработкой поисковых систем. Но Янг и Фило никогда не отступались от веры в то, что человеческий фактор, включенный в процесс категоризации, в конце концов окажется успешным. Так оно и случилось. Третье. Строить местные общины в мировом сообществе. Интернет действительно является всемирной сетью, но Yahoo заметно набрала силу, создавая местные сайты в США, которые позднее были расширены на всемирную аудиторию. Основатели верили, что это является существенным фактором в том, чтобы сделать предлагаемое обслуживание не просто онлайн-ресурсом, но и целью назначения. Четвертое. Давать пользователям множество поводов для повторного посещения. Ориентирование на потребности пользователей было важнейшей частью успеха компании Yahoo, и первым шагом в этом направлении было создание услуги MyYahoo. Плюс к тому растущий массив услуг для молодежного поколения интернет-пользователей, а также для деловых и коммерческих целей. Это является одной из важнейших причин, по которой рост трафика оставил далеко позади всех конкурентов, а также это ключ к тому факту, что Yahoo продолжает удерживать первое место по времени средней длительности пребывания пользователя на сайте среди всех веб-сайтов, являющихся рекордсменами по трафику. Пятое. Партнерство с лучшими. Yahoo очень серьезно относится к сохранению своей независимости. Вот почему у компании образовался огромный и постоянно растущий список компаний, с которыми Yahoo имеет партнерские отношения, чтобы обеспечить услуги и информацию, нужную пользователям. Все направлено на поддержку развивающей миссии по предоставлению пользователям лучшего из всех возможных веб-обеспечения.